В виртуальности никто не афиширует свои биографические данные, но Вика даже не подозревает, насколько их не привык афишировать я. «Хорошо. Мне 29, Леонид». Прежде чем ответить, я еще успеваю обрадоваться. «34». «Никогда бы не подумала. Я тебе давала 20 с небольшим. Не стоит говорить, что мои опасения были прямо противоположными». «Виртуальность лжива». «Нет. Виртуальность как лед. Мы вмерзаем в нее раз и навсегда. Нашу первую маску невозможно снять. Потом можно придумать сотни тел, но то первое всегда будет заметно». «Твоей первой маской была мадам?» Вика берет со стола сумочку, достает сигареты, закуривает. «Да, Леня. Мы получили грант на исследование сексуального поведения людей в виртуальном пространстве. Западники были немножко на этом повернуты. Как-никак треть информации в сети касалась секса. Вот я и придумала такой образ. Уверенная, тертая жизнью, все повидавшая хозяйка борделя». «Он получился, признаю я». Вика выдыхает дым и спрашивает с легкой иронией. «Может быть, я такая и есть? В глубине души». «А мне плевать». «Вру я, вру!» Но Вика не спорит. «Зука тебя успокоил?» «Почти». «Он хороший специалист. Ты можешь спокойно приводить своего приятеля». Смотрю на часы. Время еще есть. «Это не так просто, Вика. Тут важно угадать и прийти за ним вовремя». «Смешной вы народ, хакеры», бросает Вика. «Мне тоже смешно, надо же. Меня посчитали крутым программистом». «Ты позволишь у тебя поспать?» «Что?» «Поспать. Я почти сутки в глубине, а работать лучше со свежей головой». «Вика, вот чудо, подходит к вопросу по-деловому. Тебя разбудить?» «Да, через 2 часа. Спи. Будь как дома, я сама тебя разбужу». Она треплет меня по волосам. Жест скорее подошел бы мадам, но мне все равно приятно. Кивает на постель и выходит в ту дверь, что ведет в костюмерную. Через минуту мадам выйдет из своей комнаты и отправится командовать девочками. А я совершаю не совсем корректный поступок. Достаю из кармана куртки катушку с тонкой нитью, на конце нити грузик. Ветер за окном не утихает ни на минуту, нитку раскачивает, но я все-таки вытравливаю ее до конца. Когда грузик касается склона, смотрю на нить. Каждый метр ее отмечен полоской красной краски. 7,5 метров. Простыни тут не помогут. Но ничего, в борделе наверняка есть веревки, хотя бы в тех комнатах, что предназначены для садомазохистов. Выкидываю катушку за окно. Мне чуть-чуть неловко, но я утешаюсь тем, что Вика наверняка разрешила бы этот маленький эксперимент. Она ведь сказала: «Будь как дома». Я, плюхаясь на узкую кровать, прямо на покрывало. Закрываю глаза. Но перед тем, как позволить себе уснуть, все-таки выхожу из виртуальности и приказываю Windows Home разбудить меня через 2 часа. Сон приходит почти мгновенно. Я почему-то надеюсь, что снова увижу что-то сюжетное и пророческое, как в прошлый раз, когда Алекс расстрелял неудачника. Но мне снится полный сумбур. Радуга, сияющая над Диптауном. Ослепительные всполохи, похожие на дип-программу. Только эта радуга, сложенная из уступов, это библейская лестница, уходящая в небо. Я иду по ней, словно компьютерный маг в своих крылатых шлепанцах. Цвета, оказывается, имеют разную плотность. Я проваливаюсь в фиолетовых и синих слоях, слегка опираюсь на зеленый и твердо ступаю по желтым. Город подо мной ярок и наряден. Я вижу его сквозь цветной туман. Во сне я даже знаю, почему иду в небо. Где-то там, наверху, хрустальный купол глубины, разделивший мир пополам. Я должен разбить его. Или оружием маньяка, или голыми руками, как получится. Хрусталь треснет. Прольется на город ослепительным звездным дождем. Ведь звезды, они из хрусталя, это не подлежит сомнению. из колкого хрусталя, отражающего свет наших глаз. И что-то случится. Может быть, звезды сожгут нас. Может быть, успеют остыть и упадут в подставленные ладони. Не знаю, чего именно я хочу. Главное, не ошибиться и ударить вовремя. Оно уже определено, это время. Когда я смогу превратить барьер в миллионы хрустальных звезд, оно почти пришло. Время. Время. Леонид, время.